а сами мы их делать. А как там тренировки гремлинов с вселением в кристаллы? Я и забыл об этом. Прервались, когда ты сделал из них конвейер. Если не знать, о чем речь, звучит кровожадно. А успели они чего-нибудь добиться? Большинство особых успехов не проявило. Выявили только, что само вселение влияет на магические конструкты. Они могут научиться делать это аккуратно, но нужно время. Только я собрался задать вопрос, как она продолжила, однако Криат с профессором добились более значительных успехов. Особенно профессор, он даже смог вселиться в кристалл знания из библиотеки Дамьена. А вот это интересно. Я решил уточнить его успехи у него самого через сеть. Кстати, через сеть с ним общаться намного быстрее. Да, он пишет такие же развернутые сообщения, но пишет их мгновенно. По итогу, да, он может вселяться в кристаллы, не нарушая структуры. Да, он прекрасно видит все структуры изнутри и, вот тут я аж вскочил от восторга, может, даже находясь в кристалле, связываться с сетью, то есть прямо оттуда рисовать схему магических потоков. Он, конечно, уточнил, что пока не может делать это со сложными конструктами и кристаллы знаний после него повреждались, но мне было не до этого. К тому же Дамьен сам указал, какими кристаллами можно рисковать. Главное, он может составить схему ретранслятора из мутанта, лишь бы образец был целым. Да, он сохранился, ответила Эми. Его не извлекли из паука, поэтому он находится на складе. Я спешным шагом направился к складу, извлек кристалл и пошел в мастерскую. Там меня встретил проф, предупрежденный о предстоящем деле, и встревоженный Дамьен. Кажется, он что-то чувствует. Да, парень, тебя ждет много работы. Видимо, на моем лице появилась такая улыбка, что маг сжался его сильнее. Проф, давай, дал я отмашку, и тот, поклонившись, вселился в кристалл. А ты, готовься к работе. Ты изобрел големов? Жалобно спросил он. Я изобрел големов. Я надеялся, что это займет больше времени. Кстати, мой разведчик согласился и уже переводит навык кожевенника в сеть. Жалостливо произнес он. Не поможет. Чудесно. Но тебе меня не отвлечь. Ведь прямо сейчас передо мной рисовались две картины. Первая – схема магических потоков в ретрансляторе магии в сигнал и обратно. А вторая – будущего с моей личной армией техномагических солдат и рабочих. Глава 8. Я задумчиво смотрел на результаты вчерашнего дня. Гремлины светились от счастья. Дамьен искрился от раздражения. Брайан следил, чтобы все это не коллапсировало. В общем, все пределы. Ну да, да. Что это значит? А хрен его знает. Главное, что гремлины закивали, Дамьен заискрился, а Брайан горестно вздохнул. Ну, прикольно, круто и эффективно, но фигня же. Со спины раздался грохот, но на него никто не отреагировал. Опять Крик в здоровике тренирует защиту ближнего боя со стрекозой. Кажется, он начал догадываться, что его техника не самая тяжелая. Майк, вкратчиво начал Дамьен. Я зажмурился, ща рванет. Будь так любезен, перестань называть результат моей суточной работы фигней. Не, еще не рванул, но скоро. Так вот именно, что суточный. Я открыл один глаз, Дамьен еще держался, как граната без чеки, время подрыва которой уже прошло. Вот и думай, рванет она в любой момент или уже никогда. На одного рабочего слишком много времени. Не спорю, он вышел офигенно. И, буквально все, приняли участие в его создании, но долго. Надо быстрее. Таким способом мы на нужные мощности выйдем только через 2 месяца. А что плохого в 2 месяцах? Ты куда-то торопишься? Поинтересовался Брайан. Вопрос резонный, но тороплюсь не быть оба месяца беззащитным. Собственно, о чем шла речь. Вашему вниманию представлен Рахнит 2.0, точнее 1.5, так как для качественного повышения его еще можно было улучшить. Гранитный корпус, старая форма квадропода кентавра, хватательные манипуляторы в форме человеческих кистей. А что вы хотели? Схему голема я использовал готовую, а создали ее по самому известному примеру человеческих рук. Ох уж мне этот антропоцентричный взгляд на мир. Возьми свои ладошки и выкопай котлован под фундамент небоскреба, а потом глянь на экскаватор. Ну и кто идеален? Наши руки универсальны, это факт. Да и то лишь потому, что все инструменты мы придумывали сами, под то, чем обладали. Были бы у нас клешни, инструменты были бы другими, но мы также считали бы свои хваталки идеальными. Как по мне, каждой задаче свой инструмент, но, как обычно, работаем с тем, что есть. В общем, гранитный рабочий удовлетворял всем требованиям, некоторым, даже с лихвой, кроме времени производства. Выточить из скалы цельную, статую будущего голема, напитать ее магической энергией, нанести магический конструкт. На фоне этих процессов, интеграция электроники и двух блоков питания, магического и электрического, занимали жалких 2 часа. Нормальную связь техника-магия я изобрел позавчера, а первый голем появился лишь сегодня. Вариант с деревом Дамьен отмел. Не зачаровать, сложно и так далее. Вот я и думал, как это все оптимизировать. Идей было 2. Сократить временные издержки у текущей версии процесса, или сделать глиняных големов. Второй вариант был придуман, опять же, с помощью Дамьена, и модифицирован мной. Суть в том, что он становился более человечным, в смысле его основа, это скелет из прочных костей, которые можно было не зачаровывать или зачаровать только на прочность, а все тело формировалось из податливой глины, после чего обжигалось. Печь обжига сделать, я посмотрел на плавильню, вообще не проблема, но тоже время займет. Главное преимущество этого варианта, что глину можно напитывать просто кучей, потом налепить на скелет, обжечь, зачаровать, рисовать магические узоры все еще долго. Дрона-татуировщика у меня нет, в конце вставить электронику и, вуаля, новый рабочий. Разница подходов, вроде, невелика, но формовка глины занимает намного меньше времени, чем вырезание цельной статуи. Скажем так, то, что голем был изготовлен за сутки, заслуга всех. Я управлял 2 скорпионами и пауком, Крик в здоровике скалывал большие куски, а стая гремлинов обтачивала мелкие детали. Потом Дамьен экстренно напитал ее магией, высосав до праха солидную кучу кристаллов. После чего мы вместе наносили необходимые рисунки, истратив еще больше кристаллов на чернила, а гремлины в это время настраивали ретранслятор и батареи по схемам из сети. И в конце, вышло это. Я так думаю, все согласны, что пока что, големы будут глиняными. Дамьен выдохнул с облегчением, а гремлины согласны с любым вариантом. Брейну пофиг, он солдат и он призрак. Тогда у меня даже схема завода готова. Как только его собрать, будет автоматическое производство глиняных големов. А те уже вся физическую рутину на себя возьмут. Всю? С надеждой спросил Лич. У него уже мантия дымилась от перенапряжения. Всю. Приступаем. Хотел бы я сказать, что работа закипела, но она, скорее, закряхтела. Рабочих много и у всех куча ограничений на деятельность. Гремлины не могли работать руками, Дамьена к этому привлекать тоже смысла не было. Брейн, ну тут понятно. Хотя нет-нет, но он помогал своим телекинезом. Но работа стартовала. Первым делом я разметил место под будущий завод с внутренними перегородками между помещениями. В длинном здании первое помещение делилось на 2 части – сборки скелета и напитки глины. Из этих помещений части передавались в следующие – отдел формовки, там же будет печь обжига, сразу после нее заготовка обтесывалась, форма для обжига будет грубоватой на первых порах, после чего нанесение рисунков и интеграция начинки с помощью рук-манипуляторов. Манипуляторы у меня уже были, с ними гремлины иногда баловались, так что основная задача была в создании кристального цеха и печи обжига, учитывая, что она будет создана по подобию плавильни, технология отработана и требует лишь незначительной модификации. Главное, внутреннюю обшивку можно сделать подешевле, а то обшивку реактора я еще не скоро смогу воссоздать, даже при учете магии. Нужны кристаллы, поэтому следующие шаги были параллельными. Дамьен разрабатывал схему размещения и настройки кристаллов для цеха напитки. Гремлины таскали механические руки, иногда вселяясь и пытаясь ползти прямо в них. Сюрреалистичное зрелище, скажу я вам, армада механических рук медленно, неэффективно, но целеустремленно ползет в одном направлении. Этакий технозомби-апокалипсис. Я же с Брейном Кригом и первым рабочим направились в шахту. Признаюсь, было боязно соваться туда после прошлого раза, да еще и без экзоскелета, но выбора не было. Рабочего я для этого и взял, чтобы быть подальше от места событий, буду через него действовать, а Брейн будет сторожить мою тушку. Но, на удивление, в этот раз происшествий не было. Нет, элементали опять переполошились и пошли прогнать наглых вторженцев, но Крик и управляемый мной рабочий справились в 2 счета. Движения здоровяка под управлением гремлина были резкими, но в то же время расчетливыми. К тому же укрепленный корпус позволял ему находиться в центре событий. Это была точно такая же сцена, как в прошлый бой здоровяка с каменным роем, с одним «но», все застревавшие в суставах камни перемалывались без повреждения механизмов. Я же в рабочем успевал разбивать киркой всех, кто отвлекался от моего танка, зато почувствовал отличие текущей версии Арахнида от прошлой, точность и плавность движений, ну и сам факт, что конечности не отваливались при любом движении, так что кристаллов получилось набрать даже больше, чем я добыл в скафандре в прошлый раз, за меньшее время. Возвращение выдалось тоже спокойным, на этот раз я сохранил карту проходов локально в здоровике, ни в какие аномалии мы не попали, хотя Брейн почувствовал какой-то источник магии вдалеке и не в направлении сада камней. Была ли это аномалия с иллюзией или что-то другое, было не определить, я так и не знал, куда забрел в прошлый раз. Великое переселение рук на базе закончилось, и гремлины перешли в управление Дамьена и, как ни странно, профессора. Под их руководством мелкие настраивали добытые кристаллы в соответствии со схемой, а мы пошли собирать коробку под завод. Да, все вчетвером. Так и прошло несколько дней, все-таки создание производственной линии, дело не быстрое. Ладно, это я хвастаюсь, без моей автоматики и помощников это заняло бы куда больше времени. Как итог, первый завод был готов, в ходе его постройки всплыла целая куча нюансов, которые я с удовольствием решал. Наконец-то, снова привычная деятельность. Один из нюансов заключался в создании двух дополнительных плавилин, одной для создания заготовок под скелет, другой для производства электронной начинки. Да, второе производство начинки. Проблема универсального станка в том, что он все еще не экономит время производства, ведь одномоментно он может производить что-то одно. Поэтому старая плавильня была нужна в мастерской для будущих проектов, а это занималось только глиняными големами. И вот, первый пуск линии. Расширенная электростанция прекрасно справлялась с питанием базы и завода. Первый успех. А вот дальше начались проблемы, ожидаемые, но все же, уровень оптимизации этой линии был таким, что мой препод по технологии автоматизированного механосборочного производства, а как, на всю жизнь выучил, отнял бы мой диплом, еще и по роже им настучал. Кости выплавлялись по одной и все это время цех создания скелета простаивал. К моменту готовности половины костей, глина в соседнем цеху уже была готова к дальнейшей обработке. Вот дальше процесс был уже более оптимальным. Но это все фигня, ведь у меня, наконец-то появилась первая автоматическая сборочная линия для производства юнитов. И на это мне понадобилось всего лишь 47 дней. Да, сейчас шел 48-й день моего пребывания на этой планете. Еще 2 месяцев не прошло, а сколько событий успело произойти. Я смотрел вслед рабочему, который шел за первой партией сырья к останкам корабля, и думал, как сильно уже успело измениться. 1,5 месяца, а меня уже не лечи. Ни призраки, ни гремлины не удивляют. Более того, есть странное ощущение, будто попав в чуждый мне мир, я умудряюсь вносить в него свои правила. Не только он меня меняет, но и я как-то на него влияю. Абстрактная мысль, конечно, но зерно истины в ней есть. А что будет, когда я встречу других разумных? Время покажет. В это время, все еще во внешнем кольце аномалии, прошло чуть больше недели после встречи с мутантом в Уале, но отряд сильно изменился, лица стали более серьезными и сосредоточенными, разговоры редкими и рубленными, а снаряжение изрядно потрепанным. Уже не раз каждый из них проклинал себя за то, что сунулся в это чуждое место. Каждый успел понять, здесь человеку не рады, здесь вообще никому не рады, не они чужды этому месту, а место чуждо всему, что они знали. Каждый, кроме целительницы, она, наоборот, преисполнялась большей решимостью с каждым шагом. Теперь ее источник выходил с ней на связь каждую ночь. Иногда это было лишь мимолетное ощущение чужого взгляда, в другой раз – четкие слова. И все эти контакты подгоняли ее в сторону центра. Сейчас они залегли в мертвом лесу. Выглядел он как мертвый, но таковым не являлся. По крайней мере, проклятые деревья были вполне живыми. Командир, с тяжелой отдышкой после долгого бега заговорил боец. Он единственный оклемался достаточно для разговора. Преимущество специализации, можно было улучшать характеристики своего тела, а про этих тварей, ты что-то узнавал, произнес долговязый маг, и, после долгой паузы, продолжил, плотоядные деревья, жрут все, что проходит мимо, магических атак не имеют, им с лихвой физических хватает, я кое-как увернулся от ее корня, а он камень вдребезги разбил, меня осколками задело, а у меня усиление реакции в тот момент активно было. Между прочим, одежда бойца действительно была изорвана и больше напоминала лохмотья. Они обычно не способны долго поддерживать маскировку. На такое способны только недавно поевшие твари. Большая их часть от голода себя достаточно рано проявляет. А бегать они все умеют. Нет, это редкость. О, так мы везунчики. С сарказмом произнес боец. Ушли и ладно. Вокруг пока чисто. Так что отдыхаем. Чиним снарягу и готовимся идти дальше. Нам нужно выбраться из леса до заката. Тут что день, что ночь. Не видно ни черта. Буркнул боец. Но так же, как и остальные, достал швейный набор. Да, для сталкера это второй по важности инструмент после оружия. Никто не хочет умереть от того, что подхватил неизвестную болячку. Отряд латал дыры в одежде, пришивая, где надо заплатки, что с большим запасом были у каждого. Хотя насчет большого, они уже сомневались. 4 дня назад она вошли в область, где нельзя долго находиться с открытыми участками кожи, так что все постоянно носили перчатки и противогазы, а одежду заправляли. Есть приходилось в радиусе действия специального артефакта, создававшего защитный купол. Заряд у него ограничен, и приходилось есть быстро. Учитывая количество повреждений, которые они получали, было чудом, что никто еще не заразился. Хотя, может, это результат ответственного отношения. Каждый вечер и каждое утро целительница проходилась по всем очищениям, а лидер выжиганием. Когда-то давно для магов их мира было немыслимо, что разными стихиями можно получать один эффект. Они считали, что огнем можно лишь жечь, а камнем кидаться и укреплять. Но века шли, цивилизация развивалась вместе с познаниями, и школы магии из классических стихийных развились в направление. А потом был катаклизм, потрясший весь мир. Хотя к текущему времени какие-то признаки возрождения уже были. Как минимум, выжившие стали сбиваться в полисы. Их немного, и они на большом расстоянии друг от друга, зато густонаселенные. Потому что большая часть мира занята монстрами и аномалиями. Не так уж и много осталось мест, где люди еще могли спать не в полглаза. Единственный способ что-то улучшать – собирать осколки знаний прошлого. Хотя ходили слухи, что где-то, в каком-то полисе уже начали что-то изобретать, мол, там накопили достаточное количество фундаментальных знаний, чтобы создавать что-то новое. Одно объединяло эти слухи, где бы их ни рассказывали, они всегда были про полис где-то далеко. Одним из осколков прошлого было заклинание стихии огня выжигания. Другим, известным лидеру отряда, было прижигание. Он всегда задумывался, почему при таком сходстве названия они отличались. В тех описаниях, что он видел, говорилось, что первое нужно применять против заразы, а второе при открытых ранах. Они действительно лучше зарастали после него, но и после выжигания риск нагноения был существенно ниже. Так зачем было разделять? Естественно, он не видел оригинал этих заклинаний, а лишь копию. Но мысль о том, что стихия огня может помогать в лечении, не казалась для него странной. Значит, люди откатились еще не так далеко в своем развитии. Все закончили, сделав последний стежок? Спросил командир. Момент краткой передышки подходил к концу. Да, командир, тогда выдвигаемся. Оглядевшись, скомандовал лидер. Продвижение было медленным, почва была неровной, везде торчали корни, и нельзя сказать, какой из них может атаковать в любой момент. Но идти надо было, говорят, ночью в этих лесах еще опаснее. Проверять не хотелось никому. Целительница поначалу осматривалась, как и все, но быстро перестала это делать. Ее взгляд зацепился за спину бойца, что-то в его фигуре было неправильным. Она долго пыталась понять, что же ее настораживает, пока не заметила, при некоторых движениях одежда натягивалась и очерчивала что-то острое в районе правого плеча. «Стойте!» – произнесла она, и все уставились на нее. «Командир, смотри!» Боец рефлекторно перевел взгляд на свое плечо и тоже заметил странность. «Что за?» «Назад от него!» – скомандовал лидер и, вскинув автомат, нацелил его на бойца. Все отшатнулись, а тот поднял руки. В этот момент стало заметно, что не только на плече было что-то странное, но и на всей руке. «Твою мать, а я думал, что мне мешается», – произнес боец, увидев кучу странных складок. В следующий момент его перекосило, а командир выстрелил очередью. Боец рухнул на землю, но все еще бился в конвульсии, одежда на руке рвалась, а из-под нее прорастали кристаллы. Не те полезные магические кристаллы, которые были знакомы всем магам, а темные, срастающиеся с плотью средоточия скверны. Еще 2 очереди разнесли голову бойца, но на ее месте из сплетений жил и растений формировалось что-то новое. «Командир, огненное зелье!» — крикнул маг земли, а лидер быстро достал из рюкзака колбу. Их было немного, ведь они были взяты на случай столкновения с тварями, которых просто так не убьешь. Такими, в одну из которых превращался их сопартиец. Вылив содержимое колбы, маг отшатнулся от пламени. Тело забилось в конвульсиях еще сильнее. «Бежим! Слишком ярко! Сейчас все сюда сбегутся!» Отбежав на достаточное расстояние, отряд остановился, для короткого отдыха. «Надеюсь, то, что там», — командир указал в сторону центра, — «того стоит». «Не сомневайся», — подумала про себя девушка. Глава 9. «Когда я говорил, производственная линия готова, я имел в виду именно линию. Сырья все еще не было. Заготовки под кости можно натаскать с корабля. Кварц уже был, но подходил к концу, но это не критично, ведь к концу он подходил из-за того, что его, почти весь уже передели в необходимую начинку. Ее должно хватить на создание примерно 20 рабочих. 20 штук. Как давно я не слышал такого числа относительно своих юнитов. Я аж наполнился решимостью прямо сейчас направиться расчищать дорогу до карьера. Но меня остановил Брайн. И куда ты намылился? Как куда? Карьер глиняный делать. Там вручную с помощью скорпионов пару ходок всего сделать. А потом второй рабочий будет готов и уже он будет таскать. Уж залежи глины мне известны. У озера. Ответ неверный. Покачал головой призрак. Ты в джунгли собрался. И чё? Мое лицо, наверное, выражало искреннее непонимание. Но, судя по реакции Брайна, выражало оно тупость. Джунгли. Дикие. С магическим зверьем. Ничего не понимаешь? Так я же там уже столько раз ходил. Скелеты вон, без обид Дамьен, там целую просеку выжгли. Чего он докопался-то? А защищаться ты чем будешь? Вкратчиво задал вопрос призрак. Ты об этом? Ну да, не прав. Тоже мне, будущий лидер фракции автоматонов, чуть не поперся без защиты и оружия в джунгли. Ну я же при походе в шахту подстраховался рабочим. Там ты молодец, урок усвоил, а здесь снова чуть не тупанул. Небось подумал, что вся долина теперь под твоим контролем. Знаешь, а ты прав. Нет, с тем, что я тупанул, ты и так прав. А вот с моим восприятием долины прям в точку попал. А я ведь даже ее дальние подступы еще не исследовал. Кстати, Дамьен, твои же владения были. Можешь сказать, что там, а ты у Эми спроси. Она еще во время моего освоения твоих очков у меня все выведала. Совместила обучение с разведкой. А во, хитро, Эми, твой выход. Там ничего интересного. Всего лишь шахта железных руд с подозрением на сопутствующее содержание титана, марганца и ванадия. Может чего-то еще, но узнать можно будет только при разведке. Ладно, сарказм понял. Дамьен, клинки твоих воинов ковались здесь? Да, у меня были кузнецы. И руду ты сам добывал? Конечно. Мне соседние дома такую цену за нее заломили, что проще было самому жилу разработать. Значит, в подозрение можно смело добавить никель. Подожди, а питались вы чем? Полей я что-то не наблюдаю. Так деревня за хребтом была, там поля и размещались. Фермеры, правда, в городе жили, а туда по туннелю ездили. Так, и по какому же туннелю? С противоположной стороны скал от нас. Я лично его прокладывал ритуалами, чтобы сделать возможной логистику. Я тут вообще много чего по юности сделал, гордо произнес Лич. А я понял, кажется, я не очень хороший руководитель. Я ведь даже его возраст не знаю. Дамьен, а сколько тебе лет? Ну пока ты свой последний ритуал не провел, сколько было? 128. На момент ритуала уже 38 лет как был архимагом. ХМ, в нашем мире, человек без модификаций был уже почтенным стариком в этом возрасте, если не имел специальных модификаций. Так-то все человечество уже несло в себе, когда-то привитые окончательно, в смысле наследуемые, улучшения. Ладно, об этом мы еще поговорим. А это единственный туннель? Нет, было еще два, но как я понял, один завалило. Это я по твоей карте узнал. Еще один мои слуги проверили, но там что-то завелось. Костей много у входа, и вот такие штуки иногда встречаются. Он указал рукой на останки джипа. Я все еще не придумал, что с ним делать. Зачарование с него уже считали, так что ценности он больше не представляет. А выкинуть жалко. То есть в долину есть два потенциальных прохода. Вот теперь ты мыслишь как надо, произнес Брайн. И я за ними не слежу. До них ретрансляторы не достают, но разведчики Дамьена периодически их проверяют, по моей просьбе. Вклинилась Эми. Это ты так старые парадигмы без юнитов пытаешься соблюдать? Именно. Баланс направлений такой, что безопасность на первом месте, а средств ее обеспечения не хватает. Поэтому я и делаю рабочих. Будут рабочие, будут и солдаты. И это возвращает нас к глине. И что же ты придумал? Я учел твой урок, Брайан. Поэтому просто пойду в мастерскую, а уже оттуда, управляя дронами, проложу маршрут до глины. Лифт же работает. Да, Майк, лифт с плато функционирует нормально. Вот и чудно. Пойду тоже пофункционирую. Первый прогон дронами до озера опасности не выявил. Местная живность уже поняла, кого бесполезно жрать. Но пойди я туда без брони, они бы точно проверили меня на вкус. Скафандр не только давал мне броню, силу и так далее, но и полностью глушил мой запах. Следовательно, без него. В общем, маршрут для глины я решил использовать тот же самый, что и для воды. Вот только носильщики будут другими, поэтому и маршрут надо оптимизировать. И тут снова на помощь пришла стрекоза. Увидев, как конкурент куда-то полетел, Крик такого не стерпел и попросился ей помогать. Я и позволил, там все равно надо только снести деревья, чтобы лианы не мешались. Даже пни выкорчевывать не надо, преимущество квадробного шасси в высокой проходимости. Но, на будущее, я решил все-таки расчистить дорогу основательно. К тому же со стрекозой и здоровяком, повыдергивать пни дело плевое. Пока тяжелая техника со своим конкурентом занимались лесоповалом, я, управляя скорпионами, добыл первую партию глины и запустил производство первого глиняного голема. Да, все расчеты проверены, но какой же кайф видеть первые результаты работы созданной тобой системы. Я не сдержался и пошел в финальный цех, чтобы первым увидеть свое творение. Ну что я могу сказать? Уперев руки в бока, я осматривал глиняную, двухметровую статую перед собой. Та переминалась на месте, стандартная имитация жизни как у пауков, и терпеливо ждала приказаний. Накинуть полчаса и будет время производства одного голема. Просто пока я добывал глину, скелет для этого голема был уже готов, а изготовление нового как раз занимало эти полчаса, вообще-то 50 минут. Поправила меня Эми. Нормальное время производства не 1:30, а 1:50. Не понял, откуда 20 минут взялись. Не взялись, а исчезли в этой версии. Потому что в большинстве механизмов завода сидели гремлины. Их суммарное влияние ускоряет процесс на 20 минут. Ага, прикольно. Подожди, мне что теперь еще и смены им планировать? Я в ужасе распахнул глаза. Причем, учитывая их особенность, планировать не от минимума, а от максимума. Чтобы они не проводили на работе больше определенного времени. Не беспокойся, учебу они продолжат. Результаты уже есть. Кстати, да, я заметил, что проф ничего не взорвал при обследовании кристалла-посредника. Значит, теорию организации экспериментов он уже усвоил. Он усвоил ее лучше всех. Я вскинул бровь, а Эми продолжила. Не переживай, я буду следить за гремлинами на производстве. Они все еще подключены к сети и слушаются меня, так что я успею предотвратить пагубное влияние на механизмы. Уже были прецеденты? Нет, с руками-манипуляторами они уже освоились, а в плавильнях невозможно создать опасные условия с текущим топливом. Точно, мне же деревья теперь еще и на дрова нужны. Автоматика, работающая на дровах. Потрясающе. Я понимаю, что лишь частично, но все-таки. Ты сам ее такой сделал. Знаю, будет время, переделаю печи на электропитание. Ладно, работяга, приступай. Голем, получив команду из сети, направился в сторону лифта. Теперь точно производство оставшихся 19 големов автоматизировано полностью. 5 рабочих я отправлю на глину и воду, 1 на корабль, а 3 на дрова. Должно хватить. Учитывая скалоходов, даже добычу кварца уже можно автоматизировать методом десантной стрекозы. А, и еще 1 собирателя сделаю, а то задолбался уже 1 мясо есть. Понимаю, такая себе жалоба, но чай из местных трав был действительно вкусным. Паук-охотник у меня остался и успевал добывать тушки зверей для моего пропитания. Не охотник, а стрелок, конечно, но тут они полностью взаимозаменяемы. А вот растительную пищу собирать было некому. В кои-то веки у меня появилось свободное время и потратил я его на другую работу, на что же еще. По моему изначальному плану я уже выполнил несколько этапов, пусть и не в той последовательности, которую изначально предполагал. Остались пункты. Цех сборки мелких юнитов, нормальная разработка шахты, цех производства магических движков. И тут я задумался, а нужны ли мне сейчас именно магические движки? Кристаллов моя база и так потребляет уже солидное количество, так что раз в 2 дня придется устраивать рейды в шахту, единственное место, пока что не подвластное автоматизации. Если сделать, например, техномагический движок, можно сильно сэкономить на расходе кристаллов. На чернила их не так много уходит. Хотя на создание цеха напитки для них придется потратить солидное количество, хоть и одномоментно. Нет, техномагические движки мне пока не нужны, как и магические, а вот какая-нибудь штука, которая позволит отправлять рабочих за кристаллами в автономном режиме, очень пригодилась бы. Где бы ее взять? Не можешь решить задачу, отвлекись. Вот я и решил заняться восстановлением экзоскелета, то есть из двух сломанных сделать один рабочий. Пока занимался рутинной для меня работой, накидывал варианты решения и что-то нащупал. Когда-то у меня возникла идея о механическом применении магии, основанном на взаимодействии камня стихии из огромного элементаля, камней из местной живности и настроенных кристаллов. Добавить сюда усилители из крикней, которые для големов было тупо жалко использовать, да и настраивать их сложнее, чем создавать кристалл с нуля. Но для штучного магического оружия они вполне подойдут, и получится магическое оружие. Это надо хорошенько обдумать. А пока что, пора добыть новых кристаллов. Я дождался возвращения голема, убедился, что для производства следующего хватает ресурсов и, сформировав старый отряд, пошел в шахту. «Плакала твоя идея об автоматизации этой шахты». В перерывах между выстрелами крикнул Брайан. «Да вижу, что они изменили поведение. Думал, они не способны учиться. Я сидел вдалеке, управляя големом. Хорошо, что я взял гранитного, глиняного уже бы разобрали. Стоило нам начать добывать кристаллы, как Брайан почувствовал приближение мощного источника магии. Мы решили отступить к самому входу в шахту и уже здесь дать бой, если они не отступят». Чего не произошло, в этот раз бой проходил напряженно, количество взбунтовавшейся щебенки зашкаливало, так еще и качество привалило. Нет, мелкие роевые твари были обычными, и крошились так же, но вот полноразмерных элементалей стало больше. Огромная табуретка в этот раз не вышла, пока не вышла, их поток все еще не иссякал. Вместо нее был противник уже знакомой формы, гуманоидная верхняя половина, и облако камней вместо нижней, но этот был больше, а на голове светились глаза, и даже, было что-то наподобие рта. Этот элементаль не спешил идти в рукопашную, а издалека кидался заклинаниями. Большая часть приходилась на здоровяка, а от остальных уворачивался Брайан. До меня они не долетали, но это пока что. Надо его как-то сбить, а то здоровяк медленно отступал под натиском. Ладно, непредвиденные сложности влекут нестандартные решения. Брайан, держись тут, я быстро. Сказал я, и прошел сквозь границу аномалии. Оказавшись в зоне действия сети, приказал ими отправить Скорпиона в шахту, а другому ждать снаружи. На всякий случай, меня не было всего пару секунд, но наши позиции сместились на целый метр к выходу, а всего лишь рабочий перестал принимать участие. Я быстро вернул его в строй. «Надо немного продержаться, и тут будет Скорпион», — крикнул я Брайну. Тот, кивнув, начал стрелять активнее. Его выстрелы почему-то не причиняли вреда этому заклинателю, а рукопашники тупо не могли пробиться сквозь рой. В моей локальной сети появился долгожданный Скорпион, и я подключил его к бою. Удалось перехватить контроль практически моментально и прямо от входа сделать выстрел. Нормальное существо не успело бы увернуться, так как пауза между появлением нового противника и его атакой была минимальна. Заклинатель оказался из категории нормальных, и послушно словил болт из баллисты прямо в лоб. Через зум Скорпиона я увидел, что по его голове расползлись трещины, но он выжил. Пока Скорпион заряжал новый болт, заклинатель успел отступить вглубь пещеры. ХМ, нет, они все еще тупые. Любой разумный бы понял, что от стрелка надо за укрытиями прятаться, а этот просто дистанцию попытался разорвать. С баллистой, ха, второй болт оборвал жизнь, или что там вместо нее, а Рой снова нарушил свой алгоритм. Он принялся отступать. «Думаю, лучше не вестись, вдруг заманивают», — предположил я. «Правильно думаешь, ждем и бдим». Но новых врагов не вылезло. «Надо бы разведать». «Согласен, но не сейчас». Немой вопрос в моем взгляде заставил его продолжить. «Незаметно подкрасться мы не можем, а для разведки боем у нас не хватит сил». «Черт, тогда возвращаемся на базу». «В этот раз ты почувствовал источник магии?» «Да». С того же направления, на базе мы принялись составлять с Брайаном план основательной разведки. Пока эти создания лишь немного докучали моим рабочим, я готов был терпеть их соседство. Но теперь они показали себя серьезной угрозой, с которой линейные алгоритмы моих юнитов точно не справятся. Эми могла бы, но у нее нет туда доступа, да и разнообразие тактических приемов не радует. Первое, что мы сделали, оторвали Дамьена от разработки ритуала. Тот даже не возмущался, Эми его предупредила, что в шахте нестандартное событие. Пары секунд, что я провел снаружи, когда звал Скорпиона, хватило ей, чтобы выгрузить запись с камер моих очков и сделать выводы. Ну смотри, Майк, появление элементалей возле залежей магических кристаллов – явление нормальное. Поэтому в моем мире работа на таких шахтах всегда была сложнее и требовала как боевой подготовки рабочих, так и надежной охраны. Шахта выглядит давно заброшенной, но и вы тут уже давно. Ее закрыли до или после твоего ритуала, до. По какой причине? Как раз по этой. Местные элементали стали проявлять нестандартное поведение и убили многих рабочих в последний раз. Я решил на время законсервировать шахту. У меня ритуал был накануне, и я не мог отвлекаться. К тому же, я надеялся, что после ритуала мои бойцы станут сильнее и смогут с легкостью ее зачистить. А дальше ты знаешь. Ага, сбылось лишь наполовину, сильнее стали, но застряли. А почему ты меня не предупредил? Я думал, ты справился с этой проблемой. Ты ведь столько раз успешно добывал оттуда кристаллы. Хм, логично. Но, как видишь, не получилось. Из-за чего элементали могут менять поведение? Тут нужно уточнить. У них нет поведения. Сейчас будет немного, как ты говоришь, философское объяснение. Как колосья качаются, влекомые ветром, или река, влекомая морем, течет в одном направлении, так и элементали реагируют на нарушение магического фона. Добыча кристаллов именно так на него и влияет. В момент откалывания происходит небольшое колебание в астрале и расходится по нему в виде волн. Дамьен замолчал, переводя дыхание. Так вот, они, есть сама суть Земли. У Земли нет воли, нет разума или поведения. У них тоже нет, иногда встречаются даже разумные элементали, но такие уже не привязаны к месту рождения и часто его покидают. Так, хоть ты и сказал про философию, но я понял. Теперь давай про резкие изменения их реакций. Получается, да, это более верное слово. Так вот, изменения реакции всегда обусловлены изменениями магического фона. Так как вы не способны породить такое мощное колебание в астрале, значит, он замолчал и посмотрел взглядом «сам закончишь, там есть что-то такое, что дает сильное возмущение в астрале», — кивнул я. «Я что-то чувствовал сквозь толщу породы», — встрял Брайан. «Сквозь толщу, ты же только недавно начал осваивать свои способности», — с сомнением посмотрел лично призрака. После этого у него произошла такая смена мимики, что его мысли речь не справилась с ее передачей, и я снова начал видеть его череп. Если это так, значит, там завелось что-то очень мощное, соразмерное моему ритуалу. А раз оно соразмерно, может на него повлиять, как и на кристалл, предположил я, а Дамьен кивнул. Зашибись. Глава 10. Над планом действий мы работали допоздна, работали бы и дольше, но Брайан напомнил мне, что до энергетиков я еще не докачался, и, если не посплю, буду весь день как тумбочка, тупой и всем мешать. Проснулся я в странном состоянии, я бы даже сказал, в смятении. Мне приснился сон, впервые на этой планете. Это осознание и вызвало смятение. Я не относился ни к тому типу, кто вообще не видит сны, ни к противоположному, но только сейчас обратил внимание, что с момента посадки на эту планету мне ни разу не снились сны. Для обычного человека, который стабильно, хотя бы раз в неделю, видит сны, это странно. Еще и сам сон добавлял противоречий. Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой. Только я не Чжуан Чжоу, видимо, поэтому в своем сне я был многотонным, мать его, карьерным экстрактором. Это тот, у которого колесо из ковшей. Что мне мое подсознание пыталось подкинуть таким образом, было непонятно. Разве что, разум технаря мечтал о самом эффективном способе справиться с проблемой в шахте. В состоянии бодрствования я бы привел кучу аргументов против такого подхода, но подсознанию это не доказать. Выкинув из головы ночные приключения, я вернулся в штаб, но его пришлось ждать. Да, штаб нужно ждать. Главное для штаба что? Правильно, карта. А единственный способ ее проецировать – голограмма из дрона, а он на охоте. А что вы хотели, какой генерал такой и штаб? Позавтракав, наконец-то снова полноценно, да еще и с чайком, я подумал, что насчет энергетиков Брайан ошибся. Трава, из которой я делаю чай, вполне может так работать, если из нее действующее вещество выделить. Так что не так уж я и далек до уровня развития вождь красноглазых. Знаю, сомнительный повод для гордости. Дамьен, я понимаю, что ты личность выдающаяся и способен, благодаря своему разуму, адаптироваться к чужим культурным особенностям, но разбивать очки дополненной реальности, когда они тебя будет совершенно ни к чему. Прости, рефлекс, ответил Дамьен, и его лицо вытянулось, передавая изумление. Я от тебя уже слова подхватываю. Брейн ржал, узнав о столь родном для нашей цивилизации утреннем ритуале. Очки лежат на тумбочке, из них начинает играть мелодия для пробуждения, сверху падает рука лича. Итог, у меня начали уменьшаться запасы очков. Ну ничего, если он так продолжит, то в следующий раз мелодия будет раздаваться из здоровяка, держащего булаву на тумбочке. Чтоб неповадно было. Итак, что мы имеем? Спросил я у собравшихся. У тебя спрашивать надо. Сколько у нас юнитов? 14. А, нет, 15. Только что еще один произвелся. Пояснил я. Из них один гранитный, остальные глиняные. На необходимых работах заняты только 10. То есть, 5 големов, 2 тяжелых стрелка, 1 легкий, и возможность привлечь ополчение. Брейн перефразировал понятными ему терминами. Этого откровенно мало для нашей задачи. Понимаю, но бойцов я еще не проектировал, да и цеха для их создания нет. Рабочих можно в таком смысле использовать, но они для этого не заточены. Дубину, как и любую тяжелую технику, мы туда не протащим. На этих словах, где-то всплакнул один крик. У элементалей большая устойчивость к магии своей природы. Дамьен, сложный вопрос. Если пытаться воздействовать на них заклинанием окаменения или другими, действующими непосредственно на объект, огромное. А если отправить в него каменное копье, как у простого камня? Принято. Майк, ты уже можешь создать свое магическое оружие? Брейн удивил. Мы с Дамьеном переглянулись. Он с удивлением от того, что у меня была такая идея, а он не знал, а я, да просто, на меня посмотрели, я посмотрел, хм, проект еще не готов, если ты об этом, сколько времени займет его подготовка, тоже уточнить не могу, но, видимо, надо, Брейн кивнул, сейчас, я открыл наметки этого проекта и принялся размышлять, в принципе, если будет консультант, то есть Дамьен, и помощники, то есть гремлины, можно быстро составить список эффектов, которые можно получить из имеющихся камней. Главное, чтобы гремлины не своими лапами подносили кристаллы друг к другу, а хотя бы находились в этот момент в роборуках, для их же безопасности. После этого можно проконсультироваться со специалистом по войне, это Брейн, и составить примерное описание оружия. Хотя, стоп, у меня же у големов человеческие хваталки. Можно стандартную форму оружия использовать. Правильно понимаю, цель оружия в атаке по области без повреждения сводов шахты? Именно так. За сутки проект можно накидать с помощью Дамьена. А собрать по готовому проекту устройство – дело недолгое. Я даже экзоскелет восстановить успею. Кстати, кому-то из големов можно собрать пару лазерных пулеметов. Пойдет. Но пулемет лучше один. Остальные винтовки не трогай. Все личное оружие переделывать не надо. Я так никогда ритуал не завершу. Сокрушался Лич, а мы с Брейном смотрели на карту известных подземных проходов, и каждый думал о своем. «Дрожь земли?» – спросил я. «Не пойдет», – ответил Дамьен. «Земляная волна подбросит, но не повредит. Земляной вал, ты воевать собрался или баррикады строить, тебе не угодишь. Это ты оружие создаешь, а не я. К тому же таким способом, который в моем мире назвали бы тупым. Потом, правда, ухватились бы за него». Сильно я недооценивал артефакторику. Увидев немой вопрос в моем взгляде, Дамьен продолжил. Применение магии через предметы. Мы как-то не додумались, что таким образом можно дать магические атаки тем, кто сам их не может производить. А если на них еще и защиту повесить? И не говори, не надо было считать артефакторику ремеслом слабосилков. Потратил бы время на ее изучение, изгнил бы в своей аномалии. Потому что твои солдаты покрошили бы меня еще в первую встречу. Ну да, сложилось хорошо, но саму науку я незаслуженно игнорировал. Лишних инструментов не бывает. Назидательно процитировал я своего препода. Они вообще оказались толковыми ребятами. Преподы, в смысле. Подумать только, с помощью всего, что они таки вбили в мою тупую башку, я был не самым прилежным студентом, я выживаю в чуждом мире. С чуждыми явлениями, и с чуждыми противниками. Ну, как успехи, произнес будничным тоном Брейн, влетевший в мастерскую, будничным тоном и загробным голосом. Да никак, я нащупал другие эффекты у сердца элементаля, но полезных среди них не нашлось. Я вывел голографический интерфейс и продемонстрировал Брейну результаты исследований. А чего-то вроде дробовика не получится из него выдать. Нам с Роем драться. Дамьен встрепенулся и сказал: а ведь должна быть возможность. Каменные осколки – распространенное заклинание земляков. Может быть, Эми, напомни, в бою тот элементаль применял подобные атаки? Да, Майк, один раз была, но чаще он применял колья из земли. Каменные шипы, кивнул Дамьен. Третья версия. У них еще и версии есть? А ты как думал? Кинуть один каменный шип во врага, первая версия. Вызвать один каменный шип под врагом, вторая. Вызвать кучу каменных шипов вокруг себя, третья. А много их еще, одна. Четвертая. Кинуть во врага кучу каменных шипов. Ага, тот самый дробовик. Нет, дробовик, это каменные осколки. Брейн снисходительно посмотрел на меня. Вот уж от кого не ожидал познаний в магии, так это от него. Хотя они с Дамьеном много на эту тему общались, так что логично. То есть нам нужны каменные осколки и все версии каменных шипов, которые мы сможем добыть из этой штуки. Правильно понимаю. Лич с призраком дружно кивнули. Они ведь явно спелись, и явно не на почве альтернативной жизни. А, понял. Брейн увидел новое оружие и загорелся его изучением. Но Дамьен-то в нем что нашел? Подождите, он что, смотрит на Брейна как на покемона? А что, призрак, которого можно развивать, заодно и истинную нежить изучит лучше. Какие крепкие узы дружбы скрепляют мою команду, однако. А что из этого мы уже обнаружили? Ничего, чудесно. Значит, продолжаем работать, сказал я, а Брейн улетел наружу. Эми, а чем он занимается все это время? Бойцов тренирует, Майк. Он тренирует роботов. Я понимаю, что они големы, но по мозгам, чистые роботы. Нет, он тренирует тех, кем умеет командовать. Гремлинов. А, так как в этот момент они находятся в големах, я записываю боевые навыки. Вау, это, прям, круто. Я тебе больше скажу, навык ведения боя, в который я отнесла общие принципы ведения боя, развит уже на 52%. Он был развит на 70%, когда я записывала бои Крига и Стрекозы, но, после новых данных пришлось его сделать глобальнее. Между прочим, у тебя есть навык бой кастетами для гуманоидных форм, первого уровня. Откуда? А, ну да, булавы здоровяка. Это же только я их булавами называю, так-то по количеству суставов от плеча до боевой части они действительно ближе к кастетам. Хм, а есть ли смысл делать бойцу еще один сустав перед боевой частью оружия? Я задумался. Дополнительный сустав имитирует рукоять холодного оружия, зажатую в кисти. Только его можно спроектировать с большим количеством степеней свободы, чем у органических тушек. Это уместно в будущем. Но нужно будет уменьшить вес боевой части, или увеличить мощь и прочность шаговых двигателей. А для хватательного сустава вообще применять шаровый двигатель. А они показывают себя не сильно устойчивыми к нагрузкам. Она права. Альтернативы? Тросовые передачи от движков на предплечьях и шаровый сустав? Сустав в таком случае более крепкий, но тросы перерубить. А шаровый движок и правда слишком технологичный. А чем сложнее механизм, тем чаще он ломается. Так, не о том думаю. Подожди, Эми. То есть у всех моих рабочих есть навык безоружного боя? Компоновка рук же такая же. Верно, но он не так эффективен, как у здоровяка. Логично, центр тяжести совсем в другом месте. Но сам факт, то есть все мои рабочие могут голыми глиняными руками драться. Против органических противников это уже страшно. Есть, воскликнул Дамьен. Нашли осколки. Теперь понятно, как найти шипы. Круто. Тогда ищи дальше, а я буду создавать проект пушки. Глиняные големы с техномагическими пушками. Ё-моё, чем я занимаюсь? И как круто, что я этим занимаюсь. Что я могу сказать? Мы нашли новый способ траты магических кристаллов. Как будто старые их высасывали недостаточно быстро. Проблема организации моего предприятия, что ли, становилась все явнее. Все технологии завязаны на один ресурс, зато пушки хороши. Довольно кивал Брейн, гладя на строй из 10 солдат, вооруженных. Да простят меня инженерные боги за это. Представьте себе автомат, на конце которого находится большая сфера. Внутри этой сферы, в центре, находился камень стихии, а вокруг него ездил закрепленный магический кристалл. Он мог перемещаться по всей сфере и, в зависимости от того, с какой стороны он приближался к камню, применялось нужное заклинание. В общем, выглядела эта штука убого. Устроена была слишком сложно, то есть сломаться могла от любого удара, что в бою случается часто, а принцип действия был крайне тупой. Физически подносить одну штуку к другой, чтобы получить нужный эффект. После такого я должен сделать себе инженерное сеппуку, обриться в монахи и покинуть бренный мир. Это стыд, а не инженерное изделие. Меня спасало лишь два факта. Первый, эта штука работала. Простите, называть это оружием, у меня язык не поворачивается, в отличие от Брайна. Второе, ни один человек или разумный, никогда за все время существования Вселенной не возьмет это в руки. Эта штука только для големов. Взорвется, не жалко. Взрыва, конечно, в его обычном понимании не будет, но суть та же. Так что пострадают только они, а их не жалко, для этого и делались. Да ладно тебе, Майк, хлопнул меня по плечу Брайн. Да-да, тот самый полуматериальный призрак. Он научился совмещать применение телекинеза с движениями призрачных конечностей. Точности для манипулирования пальцами еще не хватает, но прогресс налицо. Ты в экстренном режиме разрабатывал эти пушки, штуки, как скажешь, штуки. Естественно, у тебя получился не верх оружейного дела. К тому же ты больше техник, а не оружейник. Но не забывай, пока что, конечно, он прав. Конечно, глупо страдать из-за такого, ведь я спроектировал штуку из категории, которой никогда до этого не занимался. Это как студент, впервые выполнивший практическую работу. Криво, косо, коряво, но, если работает, молодец. Первый раз всегда сложно, а еще больно, морально. Как мне сейчас, неважно. В общем, отряд из 10 големов был вооружен техномагическими штуками. Нет, я не смогу называть их по-другому, пока они такие. Центральный, он же гранитный, вооружен штукой с сердцем каменного элементаля и у него самый большой набор доступных заклинаний. Остальным не так повезло, у них штуки с камнями из местных животных и, к сожалению, сугубо на магию земли всем не хватило. Поэтому у двоих был воздух, у одного вода и еще у одного огонь. Оба последних вряд ли будут эффективны против твердого противника. Магия огня дает температуру сильно ниже лазера и распределена она по большей площади. А водяная штука использует воду из воздуха. В шахте кристаллов высокая концентрация воды встречается не везде. Но вооружить их чем-то надо было. Мой интерфейс управления этим отрядом, скомпонованный специально для него, превратился в меню сумасшедшего пианиста. Внизу были несколько полосок с кнопками, на каждую из которых было забито применение конкретного заклинания. Да, я не маг, но кастовать буду как десяток. Проблем с применением не было. Мой мозг быстро уловил аналогию с макросами и воспринимал это меню также. «Мы готовы?» – глядя мне в глаза спросил Брайн. «Готов», – ответил я. «Будем надеяться, два дня прошли не впустую. Тогда поехали». И наш отряд двинулся в сторону шахты. Аналогия с пианистом была очень меткой. Я чувствовал себя именно им, ментальным пианистом. Клавиши были не физическими, но нажимать на них приходилось как в том полете шмеля. Да, я знаю, что он для струнных, а не клавишных, но аналогия уместна. Проблема моих штук выявилась в процессе применения этого подхода. У магических ядер обнаружилось что-то вроде перегрева. Что произойдет при достижении критического уровня, я решил не проверять, поэтому и стал пианистом. Просто изначально я активировал только штуку гранитного голема. Это та, что с сердцем элементаля. Но датчики в штуке, да я их туда воткнул, она и так сложная получилась. А для будущих проектов полезно собрать информацию уже сейчас. Стали улавливать непонятные эффекты. Датчики же не магические, вот и передавали кто что мог. У одного давление скакнуло, у другого температура, у третьего электромагнитный фон шалить начал. С каждым последующим применением всплески в данных стали проявляться все чаще, и я начал чередовать применение штук. «Ты нам с Кригом хоть что-нибудь оставь», — с улыбкой произнес Брайн. Я его веселье не разделял, ведь если достать меня из скафандра, на свет предстанет кошка после 3 часов в стиральной машине. Ошибся я на тему готовности к управлению. Нет, кнопки я нажимать успевал, но на это уходили все ресурсы мозга. Я даже дышал через раз. И почему я себе мозговой имплант-ускоритель не поставил? А ведь возможность была. Дальше успеете. К тому же Крик свою жатву собирает. Это что, я один отстаю? Непорядок. Дамьен же говорил, что тебе как призраку эти противники крайне неудобные. Ага, но я солдат, и не с таким справлялся. Помню, как из пистолета взорвал танк. Увидев мою выгнутую бровь, он исправился. Значит, таких байк при жизни я не травил. Запомню. Ты ее только что придумал? Конечно. Я понятия не имею, с кем и как воевал при жизни. Может, вообще не воевал. воевал. Только, по твоим скудным рассказам, был скорее в составе ДРГ, чем обычным бойцом. Что, память не хочет возвращаться? Не вся. Я чувствую, что механические навыки восстанавливаются семимильными шагами, а вот память о событиях подводит. Все вперед. Стоп, слышишь? Брейн кивнул и вскинул винтовку. Я же переключил внимание на интерфейс. Мы уже приняли два боя и вышли из них без потерь. Роевые элементали просто не успевали добраться до моих големов. Конечно, они шли друг за другом, и в узком туннеле не могли стрелять одновременно. Но я применял несколько хитростей. Первое, передний ряд, после того как выдал залп, вжимался в стены шахты, из-за чего линия открывалась для задних рядов. Второе, не всем заклинаниям нужно было свободное пространство, и некоторые можно применять прямо сквозь союзников. Та же волна земли неплохо подкидывала и дезориентировала мелких гадов, давая время на перезарядку атакующим заклинаниям. Распространялась она по полу, но навык продвинутое передвижение для платформ типа Арахнит прекрасно с ней справлялся, из-за чего мои юниты просто покачивались на этой волне, в то время как противники отлетали назад. Спереди раздавались звуки злого щебня, и мы приготовились к третьему бою. Из-за излучины вдалеке показались элементали по типу того заклинателя. Только часть из них была с явно утяжеленными кулаками. Естественно, их сопровождал рой по всем поверхностям шахты. Я выдал два каменных шипа в первого ростового элементаля. Тому их хватило, и он рассыпался. Мои големы вжались в стены, а я выдал лазерный залп в образовавшийся проход. Брейн тоже подключился. «Стоп!» — крикнул я, и стрельба прекратилась. В проход между големами боком протиснулся здоровяк и занял первую линию обороны. Первые два голема, больше не влезало, встали нормально, а задние пригнулись, давая нам простор для огневого творчества. Элементали приблизились, и Крик замахнулся. В этот момент земляная волна подкинула противников, и он нанес удар сверху вниз. Сразу два рукопашника отправились в каменную Вальгаллу. В этот же момент правый голем, выставив штуку вперед, выдал каменные осколки, и рой поредел. Здоровяк принялся размахивать кулаками по широким траекториям, стараясь зацепить как можно больше противников. Брейн прикрывал его. Он использовал для стрельбы любой просвет впереди, даже если просвет был между рукой и торсом робота. Я же методично применял заклинания из штук. Как ни странно, воздушные лезвия неплохо справлялись с каменным противником. Да и волна огня закрывала им обзор, давая время на подготовку моим бойцам. Бой проходил методично и закончился внезапно. Крик раздавил противника, растерев его так, будто тушит окурок ногой, и посмотрел на меня. «Разведанная область закончилась», — произнес Брейн. «Дальше будет хуже, вижу», — ответил я, глядя, как вся поверхность следующего туннеля шевелилась. Глава 11. Новый туннель и первые потери. Честное слово, я даже вздохнул с облегчением, увидев, как один голем превратился в статую с расходящимися во все стороны каменными шипами. Если бы этого не произошло, я бы заподозрил, что реальность сломалась, и теперь любая пародия на оружие может свернуть горы. Но нет, мир остался прежним, и в нем все так же ломается то, что для этого предназначено. Сразу после облегчения я расстроился. Потеря юнита как-никак, но не так сильно, как раньше. Этих-то я могу клепать сколько угодно залежем кварца в горах. Это единственный ресурс, который мог быстро закончиться. Глубина залежей мне неизвестна. Мое мнение, в паузах между выстрелами произнес Брейн, твои штуки показали себя весьма неплохо. Миссия разведки уже успешна. Это в чем же? В отличие от Брейна, у меня пауз не было, ведь я стрелял сразу из 9 штук. Еще и здоровяка иногда подправлять надо было, чтобы он не увлекся и своды шахты не разнес. По-моему, мы сколько ни идем, видим одно и то же. На базе объясню. Закончили с отвлечением, сейчас самая опасная фаза начнется. Я напрягся, ведь ничто не предвещало. Элементали лезут и послушно перерабатываются в собственные фундаментальные частицы. Было даже скучно. Единственные, кто мог доставить проблемы, заклинатели, но с ними я быстро выработал тактику. Два плевка огненными стрелами в лицо, и подошедший здоровяк одним ударом обрывал их существование. Вместо стрел иногда применялись водяные сферы, но цель у них была одна – закрыть обзор. Пока он не видит, он не кастует, а когда видит, ловит булаву. В очередной раз поразился, насколько это, все-таки, страшное и эффективное оружие. А если бы я добавил еще один сустав, сымитировав реальную булаву? Здоровяк бы постоянно цеплялся за стены и не мог нанести весомый урон. В общем, опасной фазы я так и не увидел. Может, у Брайана опять фантомные воспоминания, как тогда с танком. Не знаешь? Проверь, подумал я и приступил. Что-то твой прогноз не спешит сбываться. Майк, ты, конечно, гений, но дебил. Вот это заявление, вот это предъява. Ишь, чего удумал Майк, гений? Про дебила и так понятно. У нас схватка перешла в затяжную форму, противники делают одно и то же, мы одинаково реагируем. Мозг воспринимает это как предсказуемую рутину и успокаивается. А это все еще бой. Изменись что, и мы впадем в ступор. Да, на мгновение, но это я, ты дольше зависать будешь. А мгновение в бою, это вечность, достаточная для поражения. ХМ, принял. Я сосредоточился, чувствуя его правоту, и полностью согласившись с цепочкой размышлений. Мы проходили туннель за туннелем и очень быстро весь поход превратился в один затяжной бой. Если честно, это было хорошим испытанием моего чувства времени. Больше нельзя пострелять чуть чаще, в надежде, что штуки големов остынут в паузах между боями. Я прям увидел в своем сознании кучу счетчиков времени между оптимальными применениями заклинаний. Кстати, это ощущение окончательно оформилось сразу после коллапса первой штуки. Элементали перли сплошным потоком, мы их успешно разносили, а я выискивал места, откуда может появиться новая опасность. Впереди, за спинами противников, туннель явно выходил в какую-то галерею. Это плохо, направлений для атаки там намного больше. Кстати, что с источником магии? Я его не чувствую. В смысле? Ты охренел? Мы что, не туда пробиваемся? Не истери, Майк, я его не чувствую, потому что еще два поворота назад мы вошли в его фоновое сияние. И это сияние настолько сильное, что заглушало все мои ощущения. Я и вырубил эту способность. А, принял. Ищем источник наугад, именно. Готов к открытому пространству? Нет. Пойдем. Занимать первую часть помещения – не самая тривиальная задача. Несколько големов выдали одновременный залп каменными осколками и каменными шипами, отгоняя противника вглубь зала. После чего мы остановились, оставаясь в туннеле, подождали перезарядки, новый залп, и уже после этого заняли позицию в зале. Искусственные солдаты заняли оборону полукругом сразу за выходом. В образовавшемся пространстве разместились мы с Брайаном, который первым делом начал осматривать верхние уровни помещения. Я же осматривал все. 10 точек обзора, плюс моя родная, дел не в проворот, в общем. Зал представлял из себя вытянутую естественную полость в горной породе. Если смотреть на нее в разрезе, она была высотой метров 12-15, и была не строго вертикальной, а под углом к горизонту. Простиралась она, в правую от нас сторону метров на 20, а в левую пол уходил вниз, и оттуда виднелось какое-то сияние белого цвета. Прямого обзора не было, так как ровно над спуском большая часть просвета была занята выступом породы наподобие шипа.